Джавахарлал Неру. В 1885 году разрозненные организации, ратовавшие за реформу британского господства, объединились в Индийский национальный конгресс. Сначала они просто хотели открыть больше школ и дать мест в законодательных органах для индийцев. Однако к 1907 году конгресс раскололся надвое. На тех, кто придерживался умеренной политики постепенного обретения Индии суверенитета, и на радикалов, желавших полной и немедленной автономии. Раскол случался и раньше. В 1906 году мусульманские лидеры, которые были не согласны с доминированием в Конгрессе индусов, образовали мусульманскую лигу. Во время Первой мировой войны группы с разными взглядами временно объединились, чтобы поддержать Великобританию. Однако затем воинственно настроенная фракция Конгресса разозлилась из-за неторопливости реакции Великобритании на требования индусами автономии, а также из-за ограничений, которые та наложила на политическую деятельность в Индии в 1919 году. Воинственные настроения усилились после бойни в Амритсаре, когда британские войска открыли огонь по безоружным участникам митинга протеста против политики колониального правительства, в результате чего погибли 379 человек и были ранены 1200. На съезде партии Индийского национального конгресса в 1916 году Неру познакомился с Махатма Ганди, чья кампания неагрессивного сопротивления и гражданского неповиновения британцам только начинала разворачиваться. Во время Второй мировой войны в 1942 году конгресс принял резолюцию «Долой из Индии», из-за которой руководители партии Конгресса попали за решетку, в том числе Ганди и Неру. Однако к концу войны с поддержкой Конгресса народом уже нельзя было не считаться. И Великобритания даровала Индии автономию. Ганди не смог противостоять тому, что мусульмане образовали собственное государство в Пакистане, руководителем которого стал Мохаммед Джинна. Неру стал премьер-министром преимущественно индуистского государства Индии. Неру родился в 1889 году в состоятельной семье. Образование получил в Великобритании, Харроу и Тринити колледже Кембриджа. Его отец был юристом и видным деятелем националистического движения. Джавахарлал тоже получил звание адвоката в Англии и работал юристом по возвращении в Индию. Тем не менее, политика заинтересовала его больше. Он возглавил радикальное крыло партии Конгресса и стал ее президентом в 1929 году. Как и Ганди, Неру много раз был арестован британцами и сидел в тюрьме. Он столько времени провел за решеткой, что отзывался об этом времени как о нормальных интерлюдиях в жизни ненормальной политической активности. Неру пользовался чрезвычайной популярностью в Индии и служил на посту премьер-министра 17 лет. Твердо решив ввести страну в эру современной науки и технологий, он стал первым индийским руководителем, мыслившим об Индии в мировом контексте. Благодаря ему индийский народ стал лучше понимать необходимость превратить заботу о бедных в социальную политику и уважать демократические права граждан. Он написал много книг, в том числе автобиографию «К свободе». Джавахарлал Неру умер от сердечного приступа в 1964 году. Его дочь Индира Ганди стала премьер-министром Индии 2 года спустя. Война является отрицанием истины и гуманности. Дело не только в убийстве людей, ибо человек должен так или иначе умереть, а в сознательном и упорном распространении ненависти и лжи, которые мало-помалу прививаются людям. Раны, нанесенные собственной рукой, всегда заживают медленнее, чем те, которые нанес противник. Когда пробьет полночный час, и весь мир будет спокойно спать, Индия проснется, чтобы жить и быть свободной. Прошлому свойственны неподвижность, постоянство. Оно не меняется, а несет на себе печать вечности, подобно написанной маслом картине или статуе из бронзы или мрамора. Теория должна быть закалена реальностью. Лишь те способны ощущать жизнь, кому часто случается быть на краю смерти. Кто-то сказал, право на смерть – врожденное право появившегося на свет человека. Единственный путь наслаждаться жизнью – быть бесстрашным и не бояться поражений и бедствий. Факты есть факты и не исчезнут из-за ваших симпатий. Прошлое всегда с нами, и все, что мы собой представляем, все, что мы имеем, исходит из прошлого. Мы его творение, и мы живем погруженные в него. Не понимать этого и не ощущать прошлое, значит не понимать настоящее. Невежество всегда боится перемен. Демократия и социализм являются средством для достижения цели, а не самоцелью. Человек, который много говорит о собственных достоинствах, часто наименее добродетелен. Наш главный недостаток заключается в том, что мы более склонны обсуждать вещи, чем делать их. Культура является расширением ума и духа. Человек, старающийся прикрыть свою слабость громкими фразами и благородными принципами, невольно вызывает подозрение. Успех чаще выпадает на долю того, кто смело действует, но его редко добиваются те, кто проявляет робость и постоянно опасается последствий. Мы должны сохранить многие звенья, соединяющие нас с прошлым, но мы должны также вырваться из плена традиций повсюду, где они препятствуют нашему движению вперед. Свобода и власть подразумевают ответственность. Говорят, мир неделим. Неделимы и свобода, и процветание, и бедствие в этом едином мире, которые нельзя больше членить на обособленные сегменты.